Глава 83. Эти трое рейнджеров казались мне хорошими парнями. Даже очень хорошими. Висевший у двери телефон был традиционной старой модели. Внутри него размещался большой металлический звонок, первые секунды издававший слабые щелчки, которым затем прибавлялся звон длительностью в несколько секунд, после чего стихал. Такие циклические сигналы могли продолжаться бесконечно, пока на звонок не отвечали, либо, если звонивший, отчаявшись дождаться ответа, вешал трубку. Старомодный успокаивающий звук, знакомый человечеству уже почти сотню лет. Но на этот раз первый звонок еще не прошел и половины гаммы своего звучания, как вся тройка рейнджеров пришла в движение. Парень, сидевший слева от меня, моментально вскочил на ноги, положив ладони мне на плечи, придавил меня к стулу и, нарушив вертикальное положение спины, перевел мое тело в слабую и почти пассивную позицию. Сержант, сидевший напротив, ухватив меня за запястье, прижал к столешнице своими растопыренными ладонями. Третий парень, встав со стула и подготовив к активной работе кулаки, заблокировал проход, готовый при малейшем движении нанести мне удар в любую точку. Классное представление. Я не сопротивлялся. Я просто сидел на месте. У каждого есть план действий. Был он и у меня. Телефон продолжал звонить. Еще через 3 звонка из кухни вышла официантка. Она на мгновение остановилась, оценила беглым взглядом происходящее и, протиснувшись мимо рейнджера, стоявшего в проходе, направилась к телефону. Сняв трубку, она стала слушать, глядя при этом на меня. А потом, также не сводя с меня глаз, принялась говорить, словно описывая кому-то на том конце провода мое затруднительное положение. Я решил, что она говорит с Фрэнсис Нигли. По крайней мере, я на это надеялся. Официантка еще некоторое время слушала говорившего с ней, а потом, прижав трубку плечом к уху, взяла пластинку, на которой записывала заказы, карандаш и начала записывать. Писала она довольно долго. «Похоже, ей надиктовывают эссе», — подумал я. Заполнив 1 страницу, она перешла на 2. Парень, стоявший за моей спиной, продолжал прижимать меня к стулу. Сержант по-прежнему прижимал к столешнице мои запястья. Третий парень переместился ближе. Официантка шевелила губами и кривила рот, записывая незнакомые слова. Затем, прекратив писать, она 1 раз сглотнула слюну, 2 моргнула, как будто следующая часть порученного ей дела обещала быть особенно трудной. Она повесила трубку, оторвала 2 исписанных ею листка и зажала их в пальцах с таким выражением лица, словно эти листки жгли ей руку. Шагнула к нам. Парень, стоявший за спиной, снял с моих плеч массу своего тела. Сержант отпустил мои запястья. Третий парень снова сел на свой стул. Официантка, пройдя по проходу, подошла к нашей маленькой группке и, положив 1 исписанный листок поверх другого, внимательно посмотрела на воротники 3 окружавших меня парней. А потом пристально взглянула на сержанта, главного в этой тройке. «Сэр, у меня есть для вас сообщение на 2 страницах», — объявила она. Сержант ответил ей кивком, и она принялась читать. «Во-первых, кем бы вы ни были, вы должны немедленно освободить этого человека ради самих себя и ради чести армии, потому что, во-вторых, кем бы вы ни были и чьим бы приказам не подчинялись, и что бы вы ни думали в данном случае, он наверняка окажется прав, а вы наверняка окажетесь неправы». «Это сообщение направлено от военнослужащего сержантского состава, равного вам по званию, с единственным намерением посодействовать армии и в равной степени вам». «Молчание». «Понятно», — сказал сержант. «И больше ничего». «Нигли», — подумал я. «Хорошая попытка». Затем официантка, согнувшись над столом, положила на него 2 листок текстом вниз и подтолкнула ко мне быстрым неуловимым движением, отработанным до автоматизма за то время, что она передавала миллионы чеков посетителям кафе. Я, держа правую руку наготове, прикрыл листок своей левой ладонью. Никто не сдвинулся с места. Официантка, постояв некоторое время возле нас, снова отправилась на кухню. Двигая подушечкой большого пальца левой руки, я прижал верхнюю кромку листа и начал скручивать его, копируя движение, которое часто можно видеть у игроков в покер. Таким образом, я прочитал 2 первые строчки послания. 9 слов. Первое из них было латинским предлогом, типичная манера Нигли. «Пер» в данном контексте означает «согласно с». Следующие 8 слов были «данными управления кадров Корпуса морской пехоты Соединенных Штатов». Это означало, что все, что содержится в остальной части послания, получено непосредственно из надежного источника. Информация, которой можно доверять. Сведения, авторитетные и точные. Одним словом, на вес золота. Этого мне будет вполне достаточно. Я раскрутил верхнюю часть листка и снова прижал его к столу. растянув большой и указательный пальцы, сдвинул их и сложил листок так, чтобы пустая сторона оказалась сверху, а исписанная внутри. Затем большим пальцем правой руки скрутил сложенный листок и незаметно сунул его в верхний правый карман, в котором лежал блокнот Мунро. Без 9:10. Посмотрев на сержанта, я сказал: «Ну что ж, ваша взяла. Поехали в Кэлхэм».